Часть первая. Лекция первая. Вводная. Я редко ругаю свою удачу, но иногда, вот как сегодня, она дает сбой, и тогда я попадаюсь всем под горячую руку. «Адептка Нэш!» — прорычал ректор, сверля меня тяжелым взглядом. Дело было в его кабинете, куда меня вызвали прямо с пары по физической подготовке. Роскошное помещение радовало взгляд большими окнами и широкими подоконниками из черного камня. И не радовало злым ректором, восседавшим по ту сторону массивного стола, затянутого зеленым сукном. «Поверить не могу! Адептка!» Я вжалась в спинку стула и всеми силами постаралась мимикрировать под обивку. Авось меня потеряют из виду, отвлекутся, а потом так вообще забудут и займутся своими архиважными ректорскими делами. «Ну же!» — мысленно просила я божественное провидение. «Срочное совещание, взрыв в лаборатории, драка преподавателей из-за журнала. В этой академии всегда так весело, что даже жутко. Так почему сейчас все притихли?» Но ректор, как назло, не сводил с меня пристального взгляда черных глаз, полных клокочущего внутри гнева. Высокий темноволосый Дариан Кайтанаш всегда был крайне требовательным трудоголиком, который не щадил ни себя, ни других. Трудоголизм помог Кайтанашу выйти из-под опеки правящего клана. Он же сделал из него самого молодого магистра темных искусств. Он же не дал ему возможности найти женщину и обзавестись семьей. Но стоило Дариану получить пост ректора Завр, как порочная черта характера оказалась возведена в квадрат и помножена на 4. Дариан Кайтанаш возглавил Академию только в конце прошлого учебного года, но и этого незначительного срока могущественному и непростительно талантливому магу хватило, чтобы навести в стенах учебного заведения свои порядки, попутно перекроить учебную программу и подобрать преподавательский состав под стать себе. Если бы я только знала, что в первую же неделю попадусь ему на глаза, то... «Адептка!» — ректора заклинило. «Господин ректор!» — взмолилась я. «Прошу, только не надо нервов!» Магистр темной магии подался вперед и навис над рабочим столом, что разделял нас. Выражение его молодого и крайне симпатичного лица из просто зверского стало убийственным. Темно-карие глаза изменили цвет, став практически черными провалами без белков. «Ты!» — прошипел ректор страшным голосом. «Я?» — пискнула испуганно. «Риана, ты что вообще здесь делаешь?» «Да учусь я, братец, учусь!» Братец резко отодвинул кресло, в котором сидел, кипя от негодования, молча поднялся и все так же молча подошел к окну. А за окном, под громоподобные выкрики господина бушующего, сейчас тренировалась наша группа. Занятие проходило на свежем воздухе под проливным дождем, который усердствовал всю прошлую ночь, утро и, кажется, вообще не планировал сворачиваться до конца месяца. Адепты, одетые в одинаковую для всех факультетов спортивную форму цвета «безрадостная серость», самоотверженно брали препятствия в виде мокрых бревен, раскачивающихся на цепях в метре от земли, и месили грязь, мысленно проклиная и матеря погоду. Увы, но проклинать господина бушующего, нашего тренера и всеобщего тирана, бесполезно. Материть это чревато, пусть даже и мысленно. Этот и перепроклянет, и так ласково глянет, что захочется скончаться тут же, в луже под ногами. Но сейчас я с превеликой радостью поменялась бы с кем-нибудь из одногруппников местами. Да все что угодно, лишь бы не быть запертой наедине с взбешенным братом. «Дариан!» — робко позвала я, но тот дернул плечом и непреклонно поднял руку, останавливая готовую сорваться с моих губ тираду. Постоял. Подумал, вздохнул. «Родители в курсе, что ты их обманула?» «Конечно!» Брат медленно развернулся, очаровывая и одновременно пугая звериной грацией, присущей каждому выходцу Ордена темных искусств. Черные брови сдвинулись, на лбу появилась глубокая задумчивая складка. Тьма в глубине глаз зловеще подмигнула. Обычно этого хватало, чтобы самые возмущенные умолкали, самые упрямые начинали каяться, а самые злые постигали дзен. Сработало и на мне. «Конечно, не в курсе», — поспешила исправиться я и в свою защиту добавила. «Братец, ты хоть представляешь масштаб истерики, которая случилась бы с нашей крайне впечатлительной матушкой? Заикнись я о поступлении в твою академию не на тот факультет!» На последней фразе Дариан отпустил самоконтроль и взорвался. «Да как ты вообще умудрилась попасть к заврам? Мы же сделали все, чтобы отпугнуть адептов. Здесь, мать нашу, самые сложные экзамены на всем материке. Сумасшедший конкурс на место. Приемная комиссия сплошь из мертвых. Как? Просто понять не могу, как тебя допустили?» «Как-как?» «С большим натягом. Честно говоря, сама в шоке, что все так удачно сложилось. Весь последний год я старательно и планомерно склоняла родителей к тому, что мне нужно сюда, в Завр. Думаю, если бы знакомый знакомых из числа обязанных отцу не проговорился, что у академии сменился ректор, то не видать мне учебы как собственных ушей. И то маменька и папенька согласились отпустить любимую кровиночку от себя так далеко лишь по двум причинам. Первое — здесь Дариан, который не даст мне влипнуть в неприятности. Вторая — я должна была поступить на факультет магической механики и совершенствовать дар технопата, но я посчитала, что мне нужнее кое-что другое». «Ладно». Братец шумно выдохнул и взял себя в руки. Вернулся к столу, сел и деловито пододвинул к себе стопку с бумагами. «На каком ты сейчас факультете? Надо же предупредить декана и подготовить матушку к ужасным новостям». Я поёрзала на стуле, нервно сглотнула и шепотом созналась. «Факультет звездокрылов. Стража». Братец скривился, как от приступа острой боли, и вцепился длинными сильными пальцами в толстую дубовую столешницу, отчего та издала подозрительный хруст. В кабинете как-то разом стало холодно и неуютно. «Риана, да ты издеваешься!» — зловеще прошипел ректор. Я еще сильнее вжалась в спинку стула, незаметно нащупала и сжала пальцами кулон, найденный на барахолке. Помнится, продавец уверял, что капля янтаря на кожаном шнурке привлечет в мою жизнь удачу. Что ж, самое время проверить его чудесные способности. «Удача! Ау! Взываю к тебе! Прием, прием!» Дверь тихонько скрипнула. Я с удивлением посмотрела на янтарь. Неужели работает? Братец повернул голову и уставился на самоубийцу, который был пока не в курсе собственного стремления распрощаться с жизнью. Отважный смертник, он же секретарь, с привычным спокойствием выдержал взгляд разъяренного начальства. Вошел в кабинет и плотно запер дверь. «Господин ректор, у нас проблема», — доложил он и с подозрительным прищуром посмотрел на меня. Я, в свою очередь, уставилась на молодого мужчину с широкими плечами. Деловой костюм и такое же выражение лица делали из него цивилизованного человека, однако короткая стрижка и серая кожа выдавали кровь дикого орка. Не знаю, кем была та женщина, что связала себя семейными узами с орком, но точно не из пугливых. «Фред, мне сейчас не до проблем Академии», — дружелюбно оскалился братец. «Я тебе даже больше скажу. Любой, кто сегодня заикнется при мне о неприятностях, может идти в такую глубокую и темную, у нас пропал этаж». Поговаривали, что в каждом выходце Ордена Темных Искусств жила и здравствовала тьма изначальная, которую каждый молодой послушник принимал в момент посвящения. Так вот, официально заявляю, не врали. Заключенная внутри магистра тьма радостно затопила белок, припорошила черной пудрой виски и замысловатыми росчерками поползла по коже. Брат закрыл лицо руками и размеренно задышал, пытаясь привести себя в чувство, близкое к душевному спокойствию, чтобы после глухо уточнить. «Фред, надеюсь, под «у нас пропал этаж» ты имеешь в виду, что кто-то забыл нарисовать его на планах эвакуации?» «Увы, господин ректор». Секретарь был неумолим, как горный склон перед альпинистом. «Чудесно». Безрадостно выдохнул братец, хотя по его позе явственно читалось. «Я выжил из ума, раз согласился стать ректором этого демонами забытого места». Но, вопреки собственным мыслям, он восстановил контроль, убрал руки от лица, на котором не осталось даже намека на вырвавшуюся тьму. Встал, порывисто сорвал пиджак со спинки своего кресла и кивнул мне. «Адриана, сама понимаешь, я не могу оставить все как есть. Первое, что необходимо сделать, так это обсудить твое нахождение на факультете звездокрылов. Как насчет того, чтобы поужинать сегодня?» Фред глянул в мою сторону, явно заинтригованный услышанным. Надеюсь, братец догадается посвятить его в нашу маленькую семейную тайну, иначе здравствуйте слухи. «У меня первая ночная тренировка с деканом», — попыталась отбрыкаться я от добровольно-принудительного допроса под видом совместной трапезы. «Такое нельзя пропускать». «Тогда вместе позавтракаем. Жду тебя в 9 у себя в апартаментах», — бросил он уже на выходе из кабинета. «Идем, Фред». Я поднялась со стула и подумала, что удача может и на моей стороне, но жизнь ко мне все равно несправедлива. Что подумал полуорк про странную адептку, которую ректор зовет к себе на завтрак, осталось тайной. Я петляла по коридорам административной части, с каждым шагом все дальше отдаляясь от приемной ректора, и все больше проникалась жалостью к брату. Академия не входила в топ учебных заведений материка, потому что была построена черти где. Если быть точнее, то на одном из островов архипелага Берег Костей, куда выселили всех исследователей посмертных состояний после грандиозного поражения в последней войне. Где-то около 5 лет назад Джейсон Джон Клеба, гений технопат и просто неприлично богатый мужчина, решил взять это место в аренду у некронавтов, и те охотно пошли на сделку. Всего за несколько лет на некогда отсталом острове появилась развитая инфраструктура, запутанная сеть из стационарных переходов, связывающих подчас противоположные точки острова немыслимыми зигзагами, и здание будущей академии. Как появилась на острове легендарная Эрика Магни, история умалчивала. Было известно лишь одно — женщина прибыла не одна, а в компании стаи завров. Огромные летающие ящеры 3 видов — небовзоры, ядожалы и звездокрылы — сразу привлекли внимание общественности. Да и не утаишь такое большое, крылатое и дико прожорливое шило в мешке — поэтому 4 года назад госпожа Магни облетела материк и поставила всех перед фактом существования своей крылатой стаи. Взбудораженные жители материка пошумели, попытались прибрать завров к рукам, потерпели поражение и скисли. Но окончательно добила всех новость о том, что Эрика Магни построила на одном из островов архипелага Берег Костей академию и приглашает всех желающих адептов других учебных заведений попытать счастье и поступить к ним на 1 из 5 факультетов. Что тут началось? Сотни, если не 1000 молодых и не очень парней и девушек забирали свои документы и с мрачной надеждой брали билеты на поезд до Крутогорья, где долго искали капитана-смельчака, готового отплыть за железный занавес, переплыть море ветров и доставить пассажиров на территории некронавтов. В итоге до архипелага добралась от силы половина желающих учиться. Еще половину отсеяли на этапе отбора, а ряды оставшихся проредили путем собеседования. Вопреки прогнозам злопыхателей, завр успешно пережил первый учебный год, экзамены, летнюю практику и распахнул ворота для нового набора. Мне выпал уникальный шанс быть зачисленной на факультет звездокрылов, и я готова была цепляться за него руками, ногами и для надежности вцепиться зубами. Осталось только донести эту мысль до брата. Я как раз вышла из коридора на лестницу, когда тонкий восторженный голосок вывел меня из глубокой задумчивости. «Ой, девочки, какая у него улыбка! А какая крепкая и аппетитная в смысле, глаза! Глаза у него просто потрясающие!» Подключился второй голос с более томными интонациями. «Зачем вы вообще мне его показали?» — сокрушался третий. «После этого вашего Кристона Арктанхау на других парней смотреть не хочется!» Заинтригованная до крайности, я перегнулась через перила и обнаружила на лестничном марше этажом ниже трех приникших к окну девиц. Судя по серым платьям-фартукам, лямки которых крест-накрест пересекали спины в белых блузках, это были адептки с факультета помощи и возвращения, где значилось два отделения — лекари и некронавты. Первые учились оказывать медицинскую помощь, вторые ставили на ноги тех, кого эта помощь не спасла. Как и ректор парой минут ранее, трепетные девы наблюдали за тем, как будущие доблестные стражи бодро месят грязь под грозные окрики господина бушующего. Наблюдали, обсуждали, краснели и смущенно хихикали. «Я как подумаю, что вот такое божество из плоти и крови ко мне на осмотр придет, да я же чувств лишусь, не приступив к пальпации!» Щебетала одна из тройки трепетных дев, прижимая к запотевшему от дыхания стеклу ладони. «А вот я потерплю с обмороком, пока он не разденется», — сказала другая мечтательница и с задумчивой улыбкой обняла себя за плечи. «О, девочки, как представлю, что вот эти сильные ручища прижимают меня к своей груди, стискивают, гладят. Закатайте губы!» Резко осадила подруг третья целительница, до сих пор хранившая созерцательное молчание. «Арктанхау мой!» Я мысленно хмыкнула и начала спуск по ступенькам. Среди адептов было мало реальных первогодок. Все больше тех, кто перевелся с третьего или четвертого курса своих академий. Студенты Академии Триединого Союза, моей родной Фаоры, Закатных земель и даже северного острова Ио. Все стремились сюда, в Академию Завар. И надо ли уточнять, что большинство из них были боевыми магами элитных военных академий, а те все, как на подбор, спортсмены и красавчики. Неудивительно, что девы залипли возле окошка. Еще бы знать, какого Кристина Арк чего-то там они обсуждали. За первую неделю обучения я успела познакомиться с подавляющей частью своего факультета звездокрылов, но не вспомнила никого с такой странной фамилией. А это значит, неужели господин бушующий выгнал под дождь стражей из других факультетов? И вот что-то мне перехотелось идти на тренировку. Серьезно, как отрезало. Просто одно дело — сорваться с перекладины и рухнуть лицом в грязь. Горячий душ все смоет. И совсем другое. Косячить на глазах более сильных и опытных едожалов, слышать за спиной их смешки и ловить ехидные улыбки. Авторитетно заявляю, что никакая водичка и даже самая жесткая мочалка этот позор с души не соскребет. Я даже шаг замедлила, не слишком-то торопясь на занятия. «Предупреждаю, этот северянин мой. Даже не смотрите в сторону Арктанхау». Блондинка решительно уперла кулаки в бока и с возмущением смотрела на подруг. Меня, практически спустившуюся к ним, они то ли сознательно игнорировали, то ли и вовсе не замечали. «Твой!» — тоненьким голоском засмеялась другая лекарка. «Ты как-то чересчур оптимистично настроена, Таина. Просто я хорошо знаю, что таким парням нужно, в каких количествах и в каких позах». Подружки глупо захихикали. «Вот увидите». Блондинка стояла на своем с верой фанатика и упрямством осла. «Через месяц мы с Арктанхао будем встречаться». «Спорим?» — азартно предложила брюнеточка, с готовностью протягивая руку. «Проигравшая выполняет желание. Ну же, давай! Ты же так уверена, что красавчик твой? Или нет?» И она растянула губы в притворно-дружелюбной улыбке, что лишь в очередной раз доказала очевидное. Нет ничего коварнее, чем дружный женский коллектив. Я как раз доплелась и поравнялась с тройкой, когда пойманная в ловушку блондинка хмыкнула и нехотя протянула руку. А в следующую секунду над нашими головами полыхнула белая вспышка. Мы синхронно вздрогнули и пригнулись. Грянул гром, подтверждая, что магическая клятва вступает в силу. В воздухе запахло озоном и чем-то палёным, явственно намекая, что подобные пари лучше заключать на свежем воздухе. А кроме того, азартные дамы не учли, что сильные маги способны почувствовать, если кто-то пытается их проклясть, приворожить или сделать предметом спора. А Арктанхау, видимо, еще и может определить направление. «Он смотрит сюда!» Девушки синхронно взвизгнули, а потом бросились в укрытие. Главная спорщица шустро села на пол и забилась под подоконник, обняв старенькую батарею. Ее подружки дернулись в разные стороны и прижались к стенкам по бокам от окна. И только я осталась стоять равнодушным к панике столбом. То, что стало объектом внимания, почувствовала каждой клеточкой. Обернулась и... В общем, лекарки подошли к делу подглядывания с профессионализмом опытных шпионок. Они воспользовались не только артефактом, улучшающим видимость. Дева еще и приближающую функцию подключили. И вот теперь я во все глаза таращилась на объектах спора так, словно нас разделяло не окно, не погода и метры тренировочного поля, а какая-то пара шагов. Смотрела и обмирала от страха. Загадочный Арктанхау оказался выходцем с холодного северного острова Ио, славящегося своими статными мужчинами с белыми волосами. Светло-серые глаза, чувственный рот, мощная грудь и широкие плечи. Зад, то есть улыбку, рассмотреть не вышло, но в общем и целом, даже на мой предвзятый взгляд, парень действительно был хорош. Хорош и крайне разгневан. Объект любовного пари встретился со мной взглядом, и сердце забилось в 3 раза быстрее. Лицо парня потемнело, губы стали хищным оскалом, а поза угрожающей. Миг меня препарировали оценивающим взглядом, а после северянин крутанул утяжеленный меч и вернулся к тренировке. «Он отвернулся!» — шепнула лекарка, скрючившаяся под подоконником. Я с трудом сглотнула, вставший посреди горла ком, и кивнула. «Вот это мужчина!» — пискнула ее перепуганная подружка, отлипая от стеночки. И тут я снова нехотя кивнула.